Глава 66. Через долину протянулась белая трепещущая завеса дыма. Оуни не терял надежды на то, что из-за нее появится Джонни-испанец и один или двое его парней. Они выйдут, смеясь, исполненные бодрого, грубоватого веселья, счастливые от того, что уцелели и одержали победу. Но он нисколько не удивился и даже не испытал разочарования, когда перед ним появился совсем другой человек. Он появился из дыма. Высокий мужчина в костюме с надвинутой на глаза шляпой. Он держал в руках автомат Томми и явно был полон решимости сделать что-то. Оуни не видел никакого смысла бежать. Он был реалистом. Бежать было некуда, а если он попытается спрятаться в лесу, ковбой без труда найдет его и выпустит ему кишки. Ему пришло в голову, что можно сесть в микроавтобус и попытаться задавить нахала, но тот сразу же заметил бы движение и нашпиговал бы его свинцом. Поэтому Оуни остался сидеть на бампере старого фордовского микроавтобуса. Он курил кубинскую сигару и наслаждался днем, хорошим, ясным и не жарким, благодаря прохладному ветерку, гулявшему по долине. Солнце было теплым, даже горячим. На небе не виднелось ни облачка. Вдали горел склон, но огонь пожрал все, что мог, и теперь умирал, оставляя за собой дотлевающий пепел. Этот человек, казалось, вышел прямиком из войны. Да, это походило именно на войну. Позади него метались клубы дыма, отравлявшего своим зловонием воздух. Чернел обгорелый склон. Где-то там остались трупы. 5 трупов. Он прикончил Джонни-испанца и всю его команду. Все были бессильны против Джонни. Федералы, полиция разных штатов, детективы всех городов Америки, шерифы, судейские, прокурорские. Но этот уложил их всех в открытом бою. 1 против 5. Нечто потрясающее. Ковбой, наконец, оказался в пределах слышимости. С некоторой грустью, лелея мысль о своем последнем гамбите, Оуни поднялся. «Офицер!» — крикнул он. «Я сдаюсь, я безоружен. Я поеду с вами. Ваша взяла». Он отступил от автомобиля, снял пиджак и поднял выпрямленные руки над головой. Медленно повернулся кругом, показывая, что на поясе у него нет никакого оружия. Потом закатал рукава под локоть, мол, на предплечьях тоже ничего не спрятано. Серебристый велодок он засунул под резинку, натянутую на бицепс левой руки, чуть выше локтя. Оуни заранее проделал во внутреннем шву рукава большую дыру, невидимую издалека, чтобы одним движением выхватить револьвер. «Пусть подойдет поближе», — думал он. «Пусть окажется совсем рядом. Надо проявить уважение. Показать, что я боюсь его. Сделать так, чтобы он расслабился. Почувствовал себя в безопасности. Когда он опустит свой Томми, я выхвачу велодок и выпущу в него все 5 пуль». Он улыбнулся приближавшемуся к нему человеку. Ковбой был тощим и подтянутым. Его лицо казалось изможденным, даже опустошенным от предельного напряжения всех сил. Костюм был измят и покрыт пылью, из-под полей шляпы яростно сверкали глаза. Он окинул Оуни оценивающим взглядом с головы до ног. «Я безоружен», — повторил Оуни. «Вы победили, я сдаюсь». Это вполне могло сработать. Эрл нисколько не удивился тому, что Оуни Мэддокс ждал его с высоко поднятыми руками и закатанными рукавами. Что еще ему оставалось делать? Разве что убить себя? А Оуни был не из тех людей, кто способен на это. Он не был японским солдатом, способным выпустить себе кишки и умереть, оставив под собой взведенную гранату. Через пару дней ты перевернешь его труп, и граната поможет тебе присоединиться к нему на небесах. Нет, это было совершенно не в стиле Оуни. Он остановился в 10 футах от Оуни. «Вы победили, дружище», — сказал Оуни с улыбкой. «Вы чемпион. Могу прямо сказать, вы профессионал. Вы справились с лучшими из лучших, мой друг». Я переигран вчистую. Эрл ничего не сказал. Он лишь поднял свой Томми и очень ловко держал его одной рукой, так что автомат был направлен прямо на Оуни. «Вы не застрелите меня», — сказал Оуни. «Я поднял руки, я сдался. Вы слеплены не из того теста. В этом разница между нами. Вы не заставите себя выпустить пулю в безоружного человека, стоящего с поднятыми руками. Я знаю вас. Вы солдат, а не гангстер. Вы выиграли войну, но не будете неделями торчать на острове с кегельбанами и ночными клубами». Эрл снова смерил его взглядом и перехватил Томпсон левой рукой. «Сними ремень и брось его сюда». «Конечно, вот видите, я знал, что вы не из таких», — сказал Оуни, одной рукой делая то, что ему приказали. «Похоже, ты из англичан», — сказал Эрл. «Только когда я хочу этого, корешок. А теперь валяйте, свяжите меня и покончим с этим. Я хочу вернуться вовремя, чтобы послушать Фрэнки по радио». Но затем он остановился и насмешливо посмотрел на Эрла. «Мне очень нужно знать кое-что. Вы ведь не работаете на Бакси Сайджела, не так ли?» «На того парня», — бросил Эрл. «Ничего о нем не слышал». «Вы дурак», — сказала Уни. «Вы же понятия не имеете, что сделали. Не правда ли?» «Не-а». Оуни вытянул вперед сложенные руки, как бы предлагая Эрлу связать их ремнем. Эрл нагнулся, чтобы поднять пояс. Когда он выпрямился, Оуни шагнул вперед и очень естественно споткнулся. В этот момент его правая рука устремилась вверх вдоль левой. Он действовал очень быстро. Но Эрл оказался быстрее. Его правая рука метнулась к автоматическому пистолету «Кольт», висевшему на поясе, словно молния, прорезающая летнюю ночь. Быстрота, которой нельзя обучиться. Движение, какого не уловит ни одна фотокамера. Он поймал пистолет левой рукой и направил на Оуни с такой быстротой, что было слышно, как трещит раздираемый воздух. Оуни стрелял с одной руки. Оуни промахнулся. Крепко держа пистолет в обеих руках, Эрл всадил в гангстера 5 пуль, прежде чем Оуни успел взвести затвор велодога для второго выстрела. Пули ударяли гангстера в грудь с такой силой, что револьверчик вылетел из его руки и упал в траву. Теперь Эрл знал, кто убил его отца. Теперь Эрл знал, что случилось с отцовским оружием Иисуса. Но ему было все равно. Старый отец больше ничего для него не значил. Он думал о своем новом отце, о человеке, который погиб на товарной станции, спасая его жизнь. Теперь он нашел истинного убийцу Диэй и свершил правосудие при помощи пистолета. Эрл подошел к Оуни. 5 кровоточащих дыр образовали на белой рубашке небольшой, чуть вытянутый кружок прямо под сердцем. Дыры располагались так близко друг к другу, что их можно было без труда накрыть ладонью, раны с которыми ничего не сделать. «Кто ты?» «Ты все равно не поверишь», — проронил Эрл.